Пирамида Хеопса. Пирамида Хеопса построена примерно в 2650 году до нашей эры и стоит первой в списке чудес света. Эта пирамида – самое большое сооружение, построенное человеком. Высота пирамиды раньше была 146 метров, а сейчас верхняя часть пирамиды разрушена, и ее высота 137 метров. Но ее строительство ушло 2 миллиона 300 тысяч каменных блоков весом 2,5 тонны каждый. Во времена правления фараона Хеопса пирамиды были облицованы отполированными плитами, которые затем были использованы на строительство дворцов, султанов и домов в Каире. По подсчетам английских ученых, на строительство всех церквей в Англии ушло бы меньше материала, чем на одну пирамиду Хеопса. А Наполеон, когда увидел пирамиду, он подсчитал, что из ее блоков можно выстроить стену вокруг Франции высотой 3 метра. Пирамида Хеопса в свое время представляла собой единый комплекс с гранитным храмом, руины которого находятся около Большого Сфинкса. Вход в эту пирамиду раньше находился с северной стороны, на уровне 13-го ряда. Сейчас он закрыт, и проникнуть туда можно только по тропе, оставленной грабителями. В пирамиде имеются 3 погребальные камеры. С южной стороны есть специальный павильон, где можно увидеть погребальную лодку Хеопса. Длина лодки 50 метров. Она сделана из ливанского кедра. Ученые нашли эту лодку в подземной камере рядом с пирамидой в 1954 году.